Прогресс естества. Мир настолько многообразен, что невозможно полностью во всех подробностях охватить его строение. Наша Вселенная существует в естестве, которое развивается в определенном качестве. Данное естество вместе с другими естествами располагаются в объеме мироздания. Все построение строится по принципу матрешки, где больший объем располагается в еще большем, и это движение идет вовне. А в меньшем объеме находится еще меньший, и это движение идет внутрь. Говоря о Вселенной или естестве, мы выбираем всего лишь разные точки отсчета в этой бесконечной цепи построений мира. Земля – это постоянно изменяющаяся структура, и человек видит многие изменения собственными глазами. В этих преобразованиях проявляется ее развитие. Но как, допустим, может происходить прогресс естества? В чем проявляются его изменения? Прогресс естества достигается за счет внутреннего обмена энергиями. Причиной всех внутренних изменений является действие естества во внешнем мире, которым для него является мироздание. Естество живет не в вакуумном пространстве, а в определенной среде обитания, соответствующей его уровню. А в своем мире оно взаимодействует с аналогичными высокими формами существования и за счет различных взаимодействий черпает для себя энергию. Все первичное находится снаружи его, а внутри естества находится все вторичное. Оно взаимодействует с внешним миром определенным образом. На каждом уровне у живых форм существуют свои способы взаимодействий, не похожие на то же на других уровнях. Естество работает с огромнейшим диапазоном энергии, так как его жизненные функции требуют большого разнообразия. В результате взаимодействий энергии поступают внутрь его объема и являются той причиной, по которой естество должно произвести все свои дальнейшие внутренние изменения. Это совокупный процесс внешнего и внутреннего обмена энергиями. Проведем следующую аналогию. Допустим, человек вдохнет свежего воздуха из внешнего мира, и у него тут же автоматически на основе этой порции кислорода начинают происходить внутренние изменения в легких, в крови, в каждой клетке. Также и в естестве. Но здесь есть еще и другая, глобальная сторона. Если рассматривать внутренний обмен энергиями, уходя глубоко внутрь естества, то этот обмен энергиями начинает распространяться на каждое качественное составляющее, каждую частицу любого качества. Внутри естества содержатся свои многочисленные миры с определенными формами жизни. И все это прогрессирует. Развитие превращает одно в другое. То есть за всем этим нужно увидеть, как в естестве происходят постоянные изменения единичных форм жизни, которые являются составляющими его объема. И наша Вселенная является всего лишь мизерной составляющей его огромного мира. Но если внутреннее содержание объема меняется, то соответственно меняется и качество естества, что обязательно доходит определенными изменениями до нашей Вселенной и Земли. То есть прогресс естества осуществляется за счет прогресса частных форм, существующих в его внутреннем объеме. Это постоянная смена и обновление энергии, на основе чего происходит расширение функций организма. Взаимообмен энергиями с внешним миром приводит к последующим изменениям всего внутреннего содержимого естества. А изменения внутреннего порождают прогрессирование его общего объема. Естество, пребывая во внешнем мире мироздания, содержит в себе бесчисленное множество внутренних миров. Таким образом, ему помимо внутреннего обмена присущ еще и внешний. Энергии поступают не только снаружи внутрь, но и изнутри наружу во внешний мир, создавая направленные потоки энергообмена. После того, как каждая частная единица, составляющая естество, получит свою порцию новой энергии извне, она перерабатывает ее в новое качество и отдает естеству то количество, произведенной ею, этой единицей, новой энергии, которое ей положено произвести для него в прибавочном выражении. А далее, ступенчато от меньшего к большему, происходит передача уже измененной энергии во внешнюю среду, которой для естества является мироздание. В естестве, помимо процессов, идущих вовнутрь его объема, обязательно работают противоположные процессы, идущие изнутри во внешний мир. То есть из естества как выходят энергии, так и входят. За счет этого осуществляется энергообмен и все внутренние изменения, что создает процессы прогресса. Если же не будет происходить поглощение энергии из внешнего мира, то и прогресса не получится. Произойдет остановка и смерть всего космоорганизма. Если не будет отдачи во внешний мир, то это вызовет нарушение движения всех внутренних энергопотоков. Внутри естества все процессы направлены на то, чтобы повысить энергопотенциал того участка, с которым эти процессы работают. Представим, что таким участком является душа человека или какого-либо существа. Она построена изначально так, что если работает с какими-то энергиями, то обязательно должна повышать свой энергопотенциал. Если она этого делать не будет, то начнет деградировать, что приведет ее в итоге к самоуничтожению. Все процессы деградации направлены на самоуничтожение и разрушение. Также и внутри организма естества автоматически происходит уничтожение всего того, что не желает прогрессировать и обновляться. Подобные процессы самоочистки заложены внутри каждого развивающегося мирового объема. Поэтому повышение энергопотенциалов единичных форм в совокупности приводит к повышению энергопотенциала самого естества.